стучала. Мы обыскали весь дом, но ничего не нашли, и дверь была заперта. Через несколько дней мой сын пожаловался на боль в животе. Это был аппендицит, и осенью мальчика благополучно прооперировали. Когда он был в больнице, заболела моя маленькая племянница. У нее было какое-то странное и стойкое заболевание горла, и однажды я увидела на шее у нее сыпь. Но когда сын вернулся из больницы домой, она была уже здорова, и дети играли вместе. Мне не нравилось, как выглядит сын. С каждым днем он становился все слабее и бледнее, а через неделю поднялась температура, и ему стало совсем плохо. Все тело покрылось такой же сыпью, как было у племянницы. Врач определил скарлатину. Нам обоим сделали прививку, которая подействовала на меня очень плохо. 6 недель я просидела у постели сына, и мы с врачом отчаянно боролись за его жизнь. Я вырвала мальчика из рук ведьмы. Аппендицит тоже уже был вырезан, но борьба с фосфорицирующим зеленоватым чудовищем продолжалась. Сыну становилось все хуже, образовалась опухоль в горле, которая увеличивалась с каждым днем. Сидя у его постели, я думала, что я плохая мать, потому что стараюсь изо всех сил для себя. Не из любви к сыну, а из любви к себе я жажду спасти его. Я так привязана к нему, что хочу спасти его для себя, хочу, чтобы он остался со мной. Я знала, что у каждого человека из солнечного сплетения излучается невидимая сила, что она может быть огромной, если человек жаждет чего-то всем своим сердцем, и я старалась сконцентрировать все мои мысли на том, чтобы передать сыну свою силу. Но я не могла молить Бога о спасении своего ребенка. Я не должна молить высшую силу, Создателя, о частных, личных вещах, ибо Он знает, что кому хорошо и почему. Поэтому, дрожа от страха за жизнь ребенка, я постоянно молилась: «Да будет воля Твоя! Да будет воля Твоя!» Однажды, держа сына на руках, я слегка изменила положение. Он цепко ухватился за меня и воскликнул: «Оставайся здесь, держи меня крепко, тогда я прощу тебе все». Я не могла понять, что он хотел сказать, а доктор назвал эти слова бредом. И только много позднее я поняла, о каком прощении говорил тогда мой сын. Как-то после нескольких бессонных ночей я открыла Библию, как во сне, ни о чем не думая, и прочла следующее: «Не бойся, твои враги посылают в тебя невидимые стрелы, лишь пока допускает Бог. Но когда пройдет их время, ты освободишься от всего злого». Я тут же позвонила своей матери и сказала, что Бог дал мне знак, что ребенок поправится. Вернувшись к постели сына, я увидела, как огромный, как мяч, нарыв прорвался, и зеленоватая масса гноя вытекает изо рта. Зеленый мяч — это был тот же самый цвет. Время зла на великих космических часах истекло. Мое желание и желание Бога на этот раз совпали. Он вернул мне сына. Но прививка сильно повредила моему здоровью. Я видела все неясно, как сквозь толщу воды. Начались головокружения и сердечные приступы. Это длилось месяцы. Лето, как всегда, я провела на нашей семейной вилле у озера. Часами я лежала на террасе и, пытаясь успокоить нервы, тысячи раз медленно повторяла: «Спокойно, спокойно». Постепенно мне стало лучше, и я смогла даже спать по ночам. Однажды сын спросил меня: «Мама, может ли быть, что я уже жил раньше?» Я удивилась его вопросу, а он сказал: «Я видел в саду черного жука. Он притворился мертвым, а потом убежал. И тогда я вдруг понял, что это только кажется другим людям, что я умираю, а я встаю и снова иду, как жук, и снова живой. И еще, каждый день, когда я просыпаюсь, мне кажется, что я должен идти охотиться и добывать пищу жене и детям». Но когда я открываю глаза,